Глава сороковая. Я пока ехала, пробила по своим каналам. Сходу оповещает Евгения Михайловна. Он сбежал с больницы, Ирочка. Да вы что? Ты представляешь, да? Маленький прохвост. Никому ничего не сказал, вышел и пошел. Из-под одеяла, где кутается двухметровый маленький прохвост, показывается измученное бородатое лицо. Босс лишь легонько поднимает голову, реагируя на шум, но тут же устало опускается на подушку. Взгляд затуманенный, глаза блестят от температуры. «Батюшки, это что же за скорбная физиономия?» – удивляется Евгения Михайловна. «А ну хорош страдать, Алихабов! Зад готовь! Я тебя сейчас быстро на ноги поставлю!» Но босс никак не реагирует. Так и лежит в постели, сплошь закутанный в одеяло. «А он анализы сдавал, не знаете, Евгения Михайловна?» С беспокойством спрашиваю, снова оказываясь у постели. И аккуратно кладу ладонь на плечо босса. «Сдал, все сдал. Ему и легкие сразу посмотрели. Все чисто. А почему температура не сбивается? Может, у него что-то серьезное?» «Да ты не переживай так, солнышко. Это вирус такой ушлый пошел. Так, Алихабов». Женщина мгновенно меняет тон. «Я кому сказала? Драму в сторону, филе наружу». Но босс лишь устало закатывает глаза, всем своим видом демонстрируя, что спасение умирающего к самому умирающему не имеет совершенно никакого отношения. Мы с Евгенией Михайловной хмуро переглядываемся. Кажется, думаем сейчас об одном и том же. И когда женщина, кивнув мне напоследок, выходит из спальни, чтобы помыть руки, я сразу начинаю операцию по спасению несчастного медведя. Опустившись на постели, забираюсь под его одеяло. «Эй, босс, готовьтесь, иду на вы!» Грозно оповещаю, пытаясь за шуткой спрятать свое беспокойство. Но босс лишь едва заметно приоткрывает глаза. Понимая, что нельзя терять времени, я иду в атаку. Сначала ласково касаюсь губами горячей щеки, потом аккуратно целую нос и нахмуренную переносицу. «Эй, ну вставай, давай!» – мягко шепчу. «Я же переживаю за тебя!» И наношу финальный удар на поражение, долгий нежный поцелуй в лоб. Отстранившись, взволнованно смотрю, как босс сонно моргает и прищуривается, пытаясь сфокусироваться. «Маленький мой манипулятор!» Хрипит с блеклой улыбкой и, тяжко вздохнув, отбрасывает одеяло в сторону и берется за резинку домашних брюк. «Я отвернусь!» Оповещаю тут же. А мой измученный начальник, слабо усмехнувшись, бросает на меня хитро вымученный взгляд. «Стрелецкая!» «Да я ж только для того и согласился, чтоб ты посмотрела!» И, совершенно не стесняясь, стаскивает передо мной свои брюки и переворачивается на живот. Я не смотрю. Нет. И даже не подглядываю, когда Евгения Михайловна начинает свои манипуляции. Лишь терпеливо жду, пока мой начальник стоически перенесет не самую приятную процедуру. Правда, когда медсестра заканчивает, он все-таки решает сообщить, что обо всем этом думает. «Пихаете свою иглу с такой силой, будто у меня задница из камня сделана. Ног не чувствую», – бурчит себе под нос. «Не удивлюсь, если попали в нерв». «Ну вот, Ирочка, началось», – со смехом констатирует Евгения Михайловна. «Сейчас еще скажет, что я ему яду прыснула в зад. Готовься к драме». А я улыбаюсь, помогая бедному, тяжко подбитому иглой медведю снова забраться под одеяло. И когда медсестра, выпив со мной чаю, уходит, напоследок удостоверившись, что температура идет на спад, я снова забираюсь под одеяло к своему боссу. Я к драме готова. «Иду с обнимашками», оповещаю торжественно. И теперь, ничего уже не стесняясь, атакую своего начальника любовью. Он, конечно, поначалу упорно сопротивляется, пару раз заботливо отодвигает меня на край постели, как слишком лоскучую зверюшку. Но потом все-таки сдается под моим напором. И теперь блаженно жмурится, пока я целую его лицо. Целую щеки, глаза, нос, лоб. И просто не понимаю, как мне справиться с той волной нежности, которая сейчас накрывает меня с головой, расходясь по всему телу. Но босс, кажется, уже и не против, даже больше. Распластавшись на подушке, он не позволяет мне расслабиться ни на минуту. «Целитель!» — хрипло зовет, когда я отвлекаюсь на вспыхнувший от уведомления телефон. «А? В телефоне ничего важного? Просто оповещение о какой-то скидке. Шея что-то заболела. Лимфоузлы поцелуями тоже излечиваете?» «Излечиваем!» — хохочу я. «Еще как!» И, отбросив телефон в сторону, целую своего босса еще и в шею, пока он, как довольный мартовский кот, крутится, подставляя себя с разных сторон. А потом, словив момент, слегка зажимает меня головой, начиная потираться о мою щеку своей колючей бородой. Ну точно, кот. Хохочу от щекотки, теперь пытаясь увернуться. И неожиданно вскрикиваю, когда меня ловко подхватывают с постели и ставят на ноги. «Чудо! Мне так хорошо стало! Давай танцевать!» — предлагает этот великан. И тут же включает на телефоне музыку, увлекая меня в медленный танец. «Давай!» — улыбаюсь я, бросая на него радостный взгляд. Когда у босса нет температуры, это прежняя каменная глыба, против которой уже никак не попрешь. Да и переть уже не хочется. И сейчас, когда рука босса покоится на моей талии, я крепко прижимаюсь к его груди и чувствую себя самым счастливым человеком во всей вселенной. Правда, когда на следующий день, облокотившись о его плечо, замечаю, как он ищет в поисковике. «Когда после простуды ты уже не заразный и можно заниматься?» Чуточку напрягаюсь.